Гурий Михайлович никогда не служил в стрелочниках, не играл в амхате и не был инвалидом, однако носил значок «Почетный железнодорожник», значился членом театрального общества, состоял в елочной комиссии Дома композиторов и отдыхал почему-то в лечебнице тяжких травм под Хостой. Пасмурные коллеги злобно тыкали в цветущего Белявского костылями, но он оставался невозмутимым и, лишь завидев главного врача, неохотно припадал на одну ногу. Невозмутимость Гурия Михайловича была обоснована и покоилась на крепком фундаменте. Взятку он никому не давал, не грозил и не вымогал, он только обещал, и за это ему бескорыстно шли навстречу. Весна действовала на Гурия Михайловича пробуждающе и рождала приток фантазий. Возмечтавший беспошлинно отдохнуть, он тотчас пообещал, что темный на киностудии. Еще был оформлен консультантом по быту и реквизиту народов Крайнего Севера и зачислен в съемочную группу «Держись, геолог». Крайний Север не пугал Гурия Михайловича. Сродственная группа «Таежные истории» уже выехала в дебри Пицунды, а двухсерийные лесорубы застенчиво валили лес в Боржоми. И геологи не собирались от них отставать. Во всяком случае, первую опытно-показательную ерангу Белявский наметил раскинуть в зоне Цимлянского водохранилища. Этим и объяснялось его отсутствие в редакции, где он так был всем нужен. Едва Стасик показался в редакции, как на него сразу насел изобретатель адского утюга и, стараясь выглядеть нормальным, еле слышно спросил: «А где товарищ Белявский, а куда вы его дели?» «Я не издешний», — отмахнулся нетерпеливый Бурчалкин. «Знаем, знаем эти штучки», — завопил, отбросив притворство изобретатель. «Все вы так говорите, все, и все-таки полкило мазута нагревают утюг до бела». «С чем вас и поздравляю», — сказал Бурчалкин. «Благодарю вас», — прослезился изобретатель и проводил Стасика взглядом, полным тихой, опасной радости. В любую редакцию ходят самые загадочные посетители. Изобретатель квадратных колес, личный секретарь Диогена, мемуары и слегка тронутый заморозками на почве фенолог с одноглазым Фильном Тишкой на плече. Когда фенолог идет опровергать погоду на завтра, Тишка нарочно светит зеленым таксомоторным оком. Дескать, мы, народ, свободны, и нарочно гукает «Уа-уа!» Это не к добру. Это предвещает, что в редакцию заявится конферансье, графоман Лисипедов, и принесет непечатную смешинку. «Люблю торт Отелло, ты его днем ешь, а ночью он тебя душит. Ах-ха-ха-ха-ха!» Ну, в самой редакции «Отдадим справедливость» тоже есть что показать. Почти каждая редакция имеет 40-летнего юношу с ясными, как линзы, и наивными, как у разбуженной Иоланты, глазами. Это фотокор по отделу спорта. Его нетрудно убедить, что на огненной земле вошли в моду сапожки из асбеста, и всполошить сообщением, что такие сапожки завезли недавно в дом обуви номер 2. Насчет огненной земли фотокора просвещает внешний обозреватель, гордый и заносчивый эрудит. По редакции он ходит так, будто несет на голове аквариум или глобус вместе с народонаселением. В руках у него зарубежный журнал, а из кармашка торчит ручка Паркер, которую он не пользует, чтобы не повредить перо. Иностранный язык он знает лучше иностранца. Русский владеет со словарем, но охотно выступает на собраниях. И уж в каждой газете непременно есть живой неликвид. Человек, не снабженный инвентарной табличкой, лишь по невежеству завхоза. Неликвид приходит на службу в 9:00, вешает пиджак на принесенные из дому плечики, скатертью расстилает свою газету и весь день пьет на ней чай с хрустящими хлебцами. В рабочей горячке его не замечают год, а то и 2, но, наконец, в нем пробуждается страх. Он же совесть. И неликвид пишет для очищения статью «Куренье и кашель». Тут он подает фокус. И все начинают допытываться, а кто его, собственно, в редакцию привел? Вместо ответа он начинает судиться...